Глава 15. Начальник службы внутренней безопасности базы майор Вернер и его помощник находились в укрытом на небольшой глубине боксе, который являлся на данный момент временным штабом. Управляющий директор был ранен, а двоих его помощников убило, поэтому все решения теперь принимал майор Вернер. В боксе появился наставник Эксов. Он вошел без стука. Вместо двери висел полог из теплозащитной ткани. В боксе было прохладнее, чем наверху, поэтому вошедший снял респиратор. «Прошу прощения, сэр, что я без спросу. У меня появились сведения о потерях противника. Судя по всему, они отступили после гибели двух киберов». «Гибели киберов?» Майор Вернер и его помощник капитан Рокотов переглянулись. Чтобы базу невозможно было заметить, ни на ней, ни вокруг не было никакого тяжелого вооружения из того, что применялось против захватчиков на планете Лизаро. Никаких ударов по площадям в десятки гектаров обитатели базы себе позволить не могли. Оттого и оставались невидимы не только для разведки генерала Тильзера, но и для армейской и флотской разведок Федерации, где во множестве сидели агенты генерала Тильзера. «Как же они ухитрились потерять сразу двух киберов? Дружественный огонь?» – предположил Рокотов самое вероятное. «Нет, сэр. По словам моих ребят, они их сами уничтожили. Неожиданный отпор вынудил противника уйти. Я понимаю ваше недоверие, поэтому предлагаю осмотреть место боя. Если найдем доказательства, можно будет расконсервировать запасную базу. Тянуть мы не можем. У нас много раненых, и на поверхности они вскоре погибнут». Вернер и Рокотов снова переглянулись. Уж больно неправдоподобно звучало сообщение этого наставника. Впрочем, Вернер ему вполне доверял. Лет 5 назад на предыдущем месте службы он видел его досье. Так там наставник Эксов значился под псевдонимом «Счастливчик». Уже тогда за «Счастливчиком» было много славных дел. Понятно, что такой человек трепаться не станет. «А что, по-вашему, мы можем найти на месте боя? Какие доказательства?» «Мои курсанты стреляли из КПТ, новых экспериментальных винтовок. После попадания в тело кибера пуля должна была разорвать его на куски. Солдаты поддержки наверняка постарались собрать все, но что-то определенно должно было остаться». «Вы можете провести экспертизу, Лэб?» – спросил майор, обращаясь к наставнику по его теперешнему имени. «Сию минуту отправлюсь, сэр. Только спрошу у своих ребят координаты места». «Хорошо, мы будем ждать вас здесь». Наставник ушел. Вернер улыбнулся. «Чему вы улыбаетесь, сэр?» – спросил Рокотов. «Да так», – отмахнулся майор. «Пустое». Он думал о том, как бы отреагировал Лоэб, назови он его счастливчиком. А скорее всего и никак. Сделал бы вид, что не понял. Послышался шелест осыпающегося в узком проходе песка, и в бокс буквально въехал на копчике упавший Либерман. «Прошу прощения», – произнес он, поднимаясь, и снял респиратор. «У нас проблемы, сэр. Многие раненые ослабли. Только что умер парень из отделения связи. Четверть часа назад у него были неплохие шансы выкарабкаться, и вдруг труп. В таких условиях...» «Я понял вас, доктор», – перебил его Вернер. «Полагаю, в течение получаса мы получим веские основания расконсервировать запасной пункт». «О, спасибо, сэр. Хорошо бы», –